Глава 31. Питер Брэндон злился на Томазину не меньше, чем она на него. За это утро и вечер она стала ему почти ненавистна. Он готов был все бросить и уехать из Дип-Энда, отряхнуть его прах со своих ног. Единственное, что его останавливало, это уверенность в том, что без него она вляпается во что-то ужасное. Много лет он относился к Томазине с нежностью, с братской любовью. Он ее дразнил, ругал, ссорился с ней, но все это без всякой злобы. Однако последние полгода он был в нее безумно влюблен. Он не имел ни малейшей охоты влюбляться. У него был план. Лет в 30-35. Жениться, завести детей, минимум 2 и максимум 3. Лучше всего 2 мальчиков и девочку. Он готов был стать хорошим мужем и отцом, готов был относиться с должным уважением к жене, которая не станет требовать от него каких-то особых чувств, а создаст в доме мирную атмосферу. И за это он готов отплатить ей преданностью и даже нежностью. Жена была пока абстрактной и туманной фигурой, но точно совсем не походила на Томазину. И в один прекрасный день он вдруг втюрился в эту сумасбродку, которую знал с пеленок. Когда он осознал, что здорово влип, то сказал себе: «Держись, старик, это временный психоз, пройдет». Потом позже он был призван к смертному одру Барбары Брэндон. Вот тогда его чувства и вышли из-под контроля. Он видел, что Томазина держится исключительно храбро, но когда все кончилось, она была измотана и очень одинока. Она плакала у него на груди, просто они оба были не в себе. Но после возвращения в Лондон он не мог выкинуть ее из головы. Он говорил себе, что это пройдет, но это не проходило, а становилось только хуже. Он стал писать ей длинные письма и с нетерпением ждать ответа. А потом разразилась вся эта идиотская история с Анной Пол. И когда Томазина решила ехать, ему ничего не оставалось, как поссориться с ней. Ссора должна была положить конец его любви, но не тут-то было. Просто поразительно. До какой степени можно не любить человека, которого любишь? Временами Питера охватывала ярость, и он говорил себе, что не желает ее больше видеть. А поскольку в то же самое время он все больше убеждался в том, что не может жить без нее, состояние его психики было чрезвычайно неустойчивым, и ничто пока не предвещало мирного и безмятежного ухаживания. Он устало побрел к коттеджу Мастерса. Поднялся к себе и упорно читал при свете керосиновой лампы, пока старик не позвал его к ужину. Миссис Мастерс ушла проявлять долг милосердия. Соседка ошпарила руку, и они сидели со стариком тет-а-тет. «Может, она надолго, а может, быстренько управится. Ожоги, они разные бывают. Но я не удивлюсь, если там какой-то пустяк. Ведь это же Лу Грегори. Она с детства причитает над каждой царапиной. У нее 6 детей, а от каждого она прямо помирает. Они у нее растут, как трава, а она все пытается доказать, как тяжело ей их поднимать». Они ели омлет, и мистер Мастер заявил, что у него он получился лучше, чем у невестки. Он был в хорошем расположении духа и после ужина, раскурив трубку, начал припоминать старые истории, в том числе историю семьи Эверли. «Я никому не рассказываю, только вам, как на духу, мистер Брэндон. Не та эта история, которую можно языком трепать. Бывали тут всякие, приезжали, расспрашивали, но я никогда ничего не говорил. Было, да бульем поросло, вот что я отвечал. И ему так сказал, когда он припожаловал. Этот Кредок из Хауса. Что это за история, мистер Мастерс говорит. А я ему, какая история? А он говорит, что-то про руку. А я говорю, господи, да кто вам такое сказал? Вы что, видели? Так я говорю. А он говорит, может, и не видел, но я ему ничего не рассказал, потому что не его ума это дело. Так-то. Если там похаживают привидения, стало быть, и по сейчас не хотят, чтобы к ним лазили чужие. Эти Эверли были важные персоны, никого к себе не подпускали, гордые и надменные, как бы вы выразились». Под конец остались только 3 мисс Эверли. Парнишки, я их всех знал. Мисс Мария, мисс Изабелла и мисс Клариса. Он не спеша рассказал предание о трех одиноких женщинах, живших в ветхом доме, о кузене, который приехал погостить и захотел жениться на Клариссе. Только мисс Изабелла этого не могла вынести, что младшая сестра ее обскакала. И от злости свихнулась. Короче, дело дошло до убийства. Мисс Кларисса сгинула ни за что, ни про что. Мисс Изабеллу упрятали в сумасшедший дом. И осталась мисс Мария одна вековать. До самой смерти прожила одна денешенька, никого не принимала. Но говорят, что мисс Кларисса и сейчас сюда наведывается. Вернее, рука ее, которая отрубленная. Отрубленная? Морщинистое лицо старика еще сильнее сморщилось, и он закивал. Изабелла отрубила ей руку с кольцом, которое ей жених подарил. Он сказал это так буднично, что от этого стало еще страшнее. От частого повторения многие детали растерялись, и от древнего предания остался только остов. Старческий голос, старая комната, круг света под керосиновой лампой, черные тени на стенах – все усиливало эффект. Питеру вдруг приоткрылась самая суть человеческой натуры и страшная суть, скрывавшаяся под мирным течением сельской жизни. Случилась страшная трагедия, а деревенские только разинули рот от любопытства и проглотили ее. Но все же вроде бы старались держаться подальше от того места, где все случилось. Старик Мастерс так об этом сказал. «Ну, не скажу, что я испугаюсь, если мне вдруг явится мой приятель, который умер по-людски в своей постели. Но я хоть меня золоти, не подойду к Дипхаусу ночью, особенно к его середке, где было убийство. Один парень там однажды покрутился, так он после свихнулся и онемел. Были и другие случаи не лучше. Говорю же, Эверли не желает, чтобы к ним совали нос. Я-то уж точно не суну. Был еще один бродяга, говорят. Он полез туда ночевать. Думал, все равно дом пустует. Говорят, залез в окно, вынул осколки стекла и полез. Сунул руку, а навстречу ему из темноты другая рука. Он и кинулся бежать через двор, через дорогу и все время орал. Может, у старика нашлось бы еще что рассказать, но пришла его невестка, и ей не терпелось высказаться по поводу растяп, которая не в состоянии перевязать себе обожженный палец, и непременно с ними кто-то должен возиться. Лу Грегори как раз из таких, вот что я скажу, не побоюсь. И мать ее была такая же, так и ищут, на ком бы поездить. Займут сахар, а отдать забудут, или заставят тебя купать ребенка, а сами валяются на кровати, как ни в чем не бывало. Старик Мастерс поморгал глазами. «Ты купала ребенка, Сара?» Миссис Мастерс, и без того раскрасневшаяся от досады и усталости, стала еще краснее. Она свирепо уставилась на старика. «Если бы только! И посуду вымыла, никто из них и не подумал это сделать. И детей чаем напоила, больно уж плакали и просили пить. И прибралась немного в доме, и еще эта дура Лу выла над своим пальцем. Зачем же ты это делала?» Сара Мастерс с грохотом собирала посуду со стола. «Потому что дура! Ну давай, скажи это!» Старик с ехидным смешком сказал, а потом добавил, что у нее слишком доброе сердце, и оно доведет ее до беды, если она не угомонится. После чего она выскочила из комнаты, и до них донесся грохот посуды в мойке. Питер пошел к себе и попробовал писать, но безуспешно. Перо бегало по бумаге, но он сам не знал, что он такое пишет. Видимо, его мозг в этот момент был не в лучшей форме, ибо ему стало тошно. Дважды не кстати затесалось имя Томазина. Он разорвал лист, сосредоточился, начал снова. Но получилось еще хуже. Так бездарно он не писал еще никогда в жизни. Этот лист последовал за первым в корзину. Что ж, если он не может не думать о Томазине, надо это делать последовательно и разумно. Во-первых, с чего он так разволновался? Они не в первый раз ссорятся, и не в последний. Ссора – вещь приходящая. Тогда из-за чего он буквально не находит себе места? Покопавшись в своих ощущениях, он получил ответ. В отношении Анны Болл он всегда был настроен скептически. С самого начала. Но не исключено, что повод для тревоги все же есть. Случается, что девушек убивают, а Анна из тех, кто на это напрашивается. И если действительно напросилась, то Томазини тоже может не поздоровиться». Дипхаус произвел на него удручающее впечатление. Разрушенные комнаты, заколоченные окна, антисанитария, не говоря о прочем. И еще эта милая история, которую поведал ему старик Мастерс про трех сестер. Как подавляющее большинство людей, в привидения он не верил, но все равно не любил их обсуждать. Эти призраки всегда связаны с чем-нибудь кошмарным, о чем лучше вообще не вспоминать. И тут он вдруг четко понял, что его пугает. Он боится, что непоседа Томазина сама отправится на поиски Анны Болл в этом полуразрушенном доме. С нее останется. Он вспомнил ее слова о подвалах. Эта дурочка могла вбить себе в голову, что Анна Болл сидит в таком ужасном месте в темноте. Вполне могла. Она упрямая и отчаянно храбрая. Это несносная злая девчонка. А там она может оступиться из-за дыры в полу или того, что заставило бродягу из истории старика Мастерса с воплем удирать со всех ног. Перед его мысленным взором возникла картинка, маленькая, да жути живая. Не эта Томазина, которая чересчур горда и уверена в себе, а совсем другая девушка, замирающая от страха в кромешной темноте и куда-то крадущаяся. Он взглянул на часы. 11:12. Слишком долго он занимался всякой писаниной и размышлениями. В Дипхаусе много чего могло произойти или происходит сейчас. Мастерсы спят. Старик ложится в 9. Сара, его невестка, после того, как с ворчанием все перемоет. Он открыл окно, вылез, повис на карнизе и спрыгнул. Это было нетрудно. Высота 1.5 метра, не больше. А как возвращаться? Ну, можно будет воспользоваться стремянкой или старой грушей под окном. Было сыро, но не холодно. Для начала он решил пойти к дому сестер Тремлет и посмотреть, горит ли у них свет. Ладно, посмотрит. А что дальше? Ему пришло в голову, что это глупо. Если окна будут темные, это может означать, что она спит, а может, что ушла. А если в окне свет, то она может читать, лежа в кровати, или вообще еще не ложилась, если ей не хочется спать. Но это же может означать, что она ушла, а свет оставила нарочно, чтобы думали, что она дома. Он подошел к коттеджу. Спереди все окна были темные. То, что раньше было конюшенным двором, теперь было обнесено крашеным забором. Калитка запиралась на хитроумную щеколду, которую было трудно открывать и закрывать. Она была закрыта. И Питер изрядно потрудился над ней, подсовывая пальцы и чертыхаясь сквозь зубы. Внутри в основном сохранился булыжник, но были и клумбы, засаженные луковичными цветами. В темноте они были как хлюпающие мокрые ловушки. Питер то и дело в них попадал. С задней стороны дома было 3 окна. Одно из них светилось. Темные окна выглядели так, будто они открыты, но светящееся было закрыто. А это означало, что там кто-то не спит, потому что никто не станет открывать окно, если собирается нырнуть в кровать и укрыться одеялом. Значит, кто-то там не спал. Но не обязательно Томазина. Это может быть Гвинет или Элейн. А Томазина отправилась на свою дурацкую вылазку. Он смотрел на окно, борясь с нарастающим страхом и злостью. Иногда нам кажется, что время мчится вскачь, иногда, что оно ползет еле-еле. Питер и сам не знал, как долго он простоял, глядя на сочившийся из-за голубых занавесок свет, но как-то вдруг почувствовал, что пора действовать. Если Томазина дома, все в порядке, но если ее нет, то она уже в Дипхаусе, и лучшее, что он может сделать, это пойти и отыскать ее. Он еще раз поскользнулся на клумбе, закрыл за собой калитку, но не стал воевать с щеколдой, а сразу двинулся в направлении дома. У него был фонарик, но он не спешил его включать. Дорога шла по открытой части парка, и идти было пока несложно. Массив Дипхауса темнел на фоне неба сначала смутным пятном, потом черным прямоугольником. Он вошел во двор и остановился, прислушиваясь. Здесь было абсолютно темно, поскольку горизонт уже не было видно и абсолютно тихо. Ни шепота, ни дыхания, ни малейшего звука. Он бывал здесь и днем, поэтому знал, что в правом крыле окна зашторены, а в левом заколочены. Что касается центральной части, он не мог вспомнить, все ли окна забиты для защиты от ветра и непогоды, или же все-таки где-то есть стекла. Вытянув вперед руки, он двинулся через двор. Там должна быть дверь. Он помнил, что посредине дверь, а над ней что-то вроде навеса. Да, вот он, навес, на столбах. Рука уткнулась в столб, обросший липкой грязью. Вот две покатые ступени, за ними тяжелая дверь. Он видел ее днем. На ней есть рубец, на том месте, где раньше был колокольчик, снятый затем из предосторожности. Левой рукой он его нашел и ощупал. Глубокая дыра из-под гвоздя. Рубец! Вдруг он понял, что поверхность, которой он касается, слегка отклоняется, что она уходит вглубь от плоскости фасада. Он толкнул дверь. Она оказалась открыта.